Лия. «Вот так живешь-живешь», — говорил Вовочка в известном анекдоте, а потом бац, и вторая смена. «Вот так живешь-живешь, а потом бац, и твой уютный мир выворачивается наизнанку». Увидев дядю Захара, я сперва обрадовалась. Дядя Захар — это свой. Дядя Захар — это человек, который обязательно поможет. И как это я раньше о нем не подумала? У него же и деньги есть, и связи. Старые, еще со времен его работы в КГБ. Дядя Захар – такая же неотъемлемая часть моей жизни, как… Даже не знаю, наверное, как я сама. Самые ранние мои воспоминания связаны с ним, а не с мамой. Мама у меня строгая, а дядя Захар меня любил и сейчас любит. Но почему он так странно на нас смотрит? «Проходите, мальчики!» – крикнул он, и квартиру заполонили люди. Люди в черных балахонах до пят и в масках, разрисованных в черно-белую клетку. Всего 6 человек и дядя Захар. 6 министров и крысиный король. В этот момент мой мир и перевернулся. «Сядь, деточка», – ласково попросил отчим. «Ребята нервничают, да и твой друг как бы чего не выкинул». Исполняя невысказанную вслух команду, меня толкнули в кресло, а двое в балахонах стали по обе его стороны, почти как рабы у трона царицы. «Ну что, тут побеседуем или прокатимся?» «Я тебя не боюсь», – совершенно спокойно ответил Локи, глядя дяде Захару в глаза. «Дядя? Какой он мне дядя? Он король крыс. Убийца. Полусумасшедшее существо, уверенное в собственном превосходстве». «А меня не надо бояться, мальчик. Поздно уже. Моменте море. Ты же у нас латынь любишь. Моменте море. Помни о смерти. Латинский язык». Форма приветствия, которым обменивались при встрече монахи Ордена Тропистов, основанного в 1664 году, употребляется как напоминание о неотвратимости смерти и в переносном смысле грозящей опасности. «И это узнал. Я о тебе вообще много знаю. Гораздо больше, чем ты сам. Интересно?» Любопытство сгубило кошку. Локи сидел, закинув ногу на ногу, словно он с другом беседует, а не со смертельным врагом. Того и гляди, чаю им предложат, а эти в балахонах метнутся в кухню. Тут, похоже, одна я трясусь, словно припадочная. «А тебя сгубит самоуверенность. Небось, на своего американца надеешься?» «Глупо. Нету больше американца. Под машину попал. Представляешь, какая незадача?» Локи напрягся. А эти в балахонах подошли ближе. Я попыталась встать, но на мое плечо легла рука. Предупреждение. «Успокойся, милая», – улыбнулся дядя Захар. «Все уже окончено. Можешь расслабиться». И ласково потрепал меня по щеке, как раньше. А Локи, он аж подскочил на месте, и все его показное дружелюбие куда-то исчезло. Разноцветный взгляд мечется между мной и дядей Захаром. «Боже, он ведь думает, что я с ними. Я ведь так обрадовалась, увидев его». «И ты присядь», – дядя Захар усмехнулся. «Локи, тот, у кого ты украл это имя, обладал большей выдержкой и гораздо большим умом. Он бы так просто не попался». «Invitium ducet culpa fuga». Желание избежать ошибки вовлекает в другую. Латинский язык. Гораций, наука поэзии. Локи послушно сел в кресло. Он больше не смотрел на меня. Поверил. Нельзя верить. Он ведь сам мне когда-то говорил, что им нельзя верить, ни одному слову. И поверил. Я хотела ему сказать. Правда хотела, даже рот открыла. Но один из тех, что стоял надо мной, наклонился и тихонько прошептал. Одно слово, и он труп. Рот мой захлопнулся. А дядя Захар улыбался. Его откровенно веселила эта ситуация. Как же? Обойти, обыграть, обмануть самого бога обмана. Сыграть шутку с Локи. «А теперь, господа, давайте продолжим нашу беседу в другом месте. Полагаю, оно вам знакомо. Идемте». Захар, я отказываюсь от всяческого родства с этим человеком, подал мне руку, помогая подняться. Внизу нас ждали машины. Черный, словно ночное небо, джип. И потрепанный милицейский УАЗик. Локи запихнули в УАЗик. Он обернулся и... Как передать словами, что я увидела в его глазах? Боль. Ненависть. и такую глухую тоску, что мне захотелось умереть прямо здесь. Не от пули или ножа, а от осознания того факта, что Локи меня ненавидит. Ненавидит с той же силой, как и сатанистов, как и крысиного короля, даже больше. Потому что они противники, им на роду написано ненавидеть друг друга. А я предательница. Он доверил мне часть себя, часть своей души, а я предала, подставила. Я подалась было вперед, но тяжелая рука вновь легла на плечо. Захар отрицательно покачал головой. «Нам сюда». Один из сопровождающих любезно распахнул дверцу, а отчим толкнул меня внутрь. Дверца закрылась, и авто мягко тронулось с места. Я смотрела в окно. Смеркалось. Еще не ночь, но уже и не день. Весь двор окутывала тонкая дымка. А раньше я никогда не замечала, насколько красивые у нас сумерки. Наверное, от того, что раньше меня никогда еще не собирались убить. «Хватит дуться, девочка», – нарушил молчание Захар. «Давай поговорим». «О чем?» «Ну, например, о вас. Тебе он нравится?» Я не ответила. «Какое ему дело, нравится мне Локи или нет? Приговор уже вынесен. Нас убьют. Сначала его, потом меня. А, возможно, наоборот. Сначала меня, потом Локи. Какая в сущности разница? Совершенно никакой. Но Захар так не считал». Ты его любишь. Он сам сделал вывод из моего молчания. Случается и такое. Не самый, я тебе скажу, удобный вариант, но... Приходится работать с тем, что есть. Ты нас убьешь, сказала я. Его да. А насчет тебя, деточка? Сложный вопрос. У тебя будет возможность сделать свой собственный выбор. Ты ведь мне как дочка. Почти родная. Дядя Захар, ну почему? Слезы сами потекли из глаз. «Дядя Захар, я помнила его, кажется, всю свою сознательную жизнь. Детский сад, школа, разбитое окно, из-за которого классная руководительница вызвала в школу родителей. Но пришел лишь он, в то время еще отчим, и он не ругал меня за то окно. Он вообще ничего мне не сказал. Просто дядя Захар заменил мне родного отца. И что вообще я могла теперь сделать? Не слушать его? Отвернуться? И что из этого? Он учил меня стрелять, ездить верхом. Он купил мне квартиру, он нашел мне работу. Я многим ему обязана, и от этого так тошно. Я не называла дядю Захара папой лишь из принципа. Что мне теперь до всех этих принципов? Ну так что, любовь у вас? Любовь, подтвердила я. Любовь-морковь, розы-мимозы, глупые стихи и щемящее чувство где-то в области сердца. Ну, деточка, не переживай. Хочешь, я ему скажу, что ты здесь совершенно ни при чем? Или сама ему скажешь? Хочу. А почему так мрачно? Поинтересовался отчим. Хотеть надо изо всех сил, чтобы исполнилось, понимаешь? Да. Вот и ладненько. Он парень неплохой, упертый. «Даже жалко, что убить придется», – вздохнул Захар. «А ты не убивай». «Нельзя, деточка. Веришь, сам бы хотел, да нельзя. Старые ошибки исправлять приходится. Он ведь не отступится, не отстанет, до конца пойдет. А у меня, сама знаешь, семья, дети, ты вот. Ты меня тоже убьешь». «Ну, заладила. Убьешь, убьешь». «Словно я маньяк какой. Нет, зайка, не маньяк. У тебя, милая моя, выбор будет. И только от тебя зависит, правильный ты выбор сделаешь или нет. А Локи?» «Локи, Локи. Дурак твой Локи, иначе б не попался. А за дурость наказывать надо». «Вы с самого начала знали?» «Конечно, знал». Захар замолчал. Потом, видно, подведя итог раздумьям, произнес... Ты ведь ничего-то и не помнишь. Раннее детство. Тебе около годика было. Совсем кроха. Я замотала головой. Нет, не помню. А я вот очень хорошо. Прямо словно рисует кто. На тебе платьице голубенькое, с кружавчиками. И шапочка. И сама ты на куклу похожа. Глазки кругленькие, губки бантиком. Почти все время молчишь, да петушка своего грызешь. Петушка-то хоть помнишь? Я его из ГДР привез. Он тебе очень нравился. Резиновый, яркий, синенький с красным. Нет, не помнишь. Вздохнул Захар. Может, оно и к лучшему. Я помню, хватит и этого. Зачем? Зачем я тебе обо всем этом напоминаю? Ну, девочка, ты ведь для меня тоже много значишь, и я просто хочу, чтобы ты это поняла. Он замолчал, глядя в окно. Машина катила себе вперед по городским улицам. Черный джип, клетка на колесах, а в клетке сижу я и дрессировщик мой. Он совсем рядом. Если захочу, могу прикоснуться к его руке или к светлому пальто. Пальто из кашемира. Ткань мягкая и легкая, как пух. Мы это пальто вместе выбирали. Я помню. И дрессировщик, он тоже помнит. Гладит меня по шерстке, убеждает, что, по сути, в клетке тоже можно жить. И неплохо. Сыто и спокойно. Изредка клетку будут убирать, а зверушке подбрасывать всякие приятные мелочи, чтобы зверушка не вспоминала. Зачем зверушке свобода? Там холодно, голодно. Там на свободе злые люди. Они ведь и обидеть могут, и плохому научить. Как Локи. Я всхлипнула. До того мне стало себя бедную жалко. «Думаешь, что я сволочь? Скотина последняя?» Захар говорил вполголоса, так, чтобы сидящее за рулем существо в балахоне не услышало. «Думаешь, он умрет, и ты тогда шагнешь следом за ним? Так просто?» «Так я тебе скажу, не просто решиться на такое. Умирать, девочка, больно. Очень больно. И страшно. Смерть – это не игрушка и не иллюстрация к пьесе Шекспира. Он не Ромео, а ты не Джульетта. И там, за чертой, ничего нет. Вы не встретитесь, не шагнете рука об руку в райские кущи к вечному блаженству, потому как блаженства этого не существует. Кому знать, как не мне. Я ведь в Афгане служил. И умер. Тебе мать не рассказывала? Нет? Осколок прошел рядом с сердцем. Я молодой был, глупый. Вот и полез куда не надо. А в результате 5 минут смерти. Клиническая смерть. Слышала о таком? Я кивнула. Плакать больше не хотелось. Дядя Захар редко рассказывал о себе. Он вообще редко откровенничал с кем-либо. Только никакая она не клиническая. Обыкновенная смерть. Конечная. И ничего там нет. Совсем ничего. Бездна без конца и края. А ты – крохотная песчинка, частица этой самой бездны. Вот так. Я тогда выбрался. Меня позвали, и я выбрался. А ты? Думаешь, у тебя будет такой шанс? Чёрта с два. Поэтому прежде чем рот открывать, думай, малышка. Там ничего, а здесь у тебя семья. Маргарита тебя любит. Сколько лет жизни отнимет у нее твоя преждевременная кончина? Сестра. Да и я. Не хочу притворяться, что мне все равно. Это в кино злодеи, хладнокровные чудовища. А я не чудовище. Совсем не чудовище. А кто тогда? Кто? Вы ведь с самого начала знали, чем все закончится. Знал, не буду спорить. Не умею. Но, девочка, пойми. Тут ведь или он меня, или я его. Мне с ним сразу разобраться надо было, когда твой Локи еще сопливым пацаном был. Так нет, пожалел. Кто ж знал, что из него народный мститель получится? Вырос мальчик, вырос. А я старею с каждым годом. Да что там годом? С каждой неделей, с каждым днем. Я физически чувствую, как слабею. А он – молодой волк. У него впереди целая жизнь, почти вечность. Рано или поздно он все равно бы взял след. Мой след. Он ведь упертый. Упертый, подтвердила я. Именно поэтому я должен был убрать его как можно скорее, пока есть еще силы. Но как? Я ведь знаю и имя, и фамилию. Я вообще много знаю о нем, гораздо больше, чем ты. Но я не знал главного. Где он? И что мне оставалось делать? Не гоняться же за этим наглым мальчишкой по всем просторам России. «Сделать так, чтобы он сам пришел к тебе», – прошептала я. «Верно, умница ты моя». Восхитился Захар. Дальше дело техники. Звонок с просьбой о помощи. Парень романтик, последний рыцарь. Он не должен был проигнорировать такую слезную мольбу. Дон Кихот несчастный. Прилетел, как на крыльях. Евгения, она была с вами? Не совсем. Ты ведь сама поняла, как это делается. Она была с нами, но потом сорвалась. В принципе, наша служба безопасности сразу доложила, что она ведет себя неадекватно. Я приказал не трогать ее. Наоборот, она случайно узнала, как связаться с человеком, который способен ей помочь. «Слоки?» «Слоки», — подтвердил Захар. Просьба о помощи была совершенно искренней. Шла, так сказать, из глубины души. Вот мальчик и не уловил фальши. Ее и не было. Ни слова, ни правды. «Зачем вы ее убили? А ты хотела, чтобы мы оставили ее в живых?» «Невозможно. Евгения находилась на самой грани. К школьным делам и личные ее проблемы прибавились. Еще чуть-чуть и все. Поехавшая крыша. А мне лишнее внимание к школе вовсе не нужно. Смерть же ее давала определенные преимущества. Твой Локи уже отнес Женю к разряду своих клиентов. Поэтому ее трагическая гибель задела мальчика до глубины души. Теперь я мог быть спокоен, он останется в городе до конца. А шкаф, надпись, тоже фальсификация? Да, нужно было привязать его не только к городу, но и к твоей квартире. К тебе. Я ведь не случайно тебя в интернат устроил. Да и Евгении, чтобы решиться о помощи попросить, толчок требовался. Вот ей случайно и показали твою квартиру с надписью. Полный комплект получился. Несчастная жертва, погибшая во имя справедливости. Некий адрес и загадочная надпись с очередной просьбой о помощи. Концы ведут в закрытое заведение, куда проникнуть не так-то просто. А тут как раз ты, белая и пушистая. Предположительно, следующая жертва. Вот, что еще? Как я и предполагал, он к тебе привязался. Синдром рыцаря. А если бы я не переехала? Если бы не поссорилась со Славкой и... Я придумал бы что-нибудь другое, но и ты, и Славка так предсказуемы. Все вело к ссоре, я лишь подтолкнул события. Честно говоря, я долго думал, стоит ли втягивать тебя, но... Использовать совсем постороннего и малознакомого человека было слишком рискованно, а с тобой я все еще надеюсь договориться. Последние его слова я пропустила мимо ушей. Не стану я ни о чем договариваться с убийцей. Так в моей квартире ничего не было? Было, было. Но не совсем то, что ты себе в воображении нарисовала. Сама подумай. Центр города, стены фанерные. Соседи малейший звук слышат. А что же? Товар там хранили. Удобное место. Квартира съемная. Хозяйка совершенно не в курсе. Никаких концов. Я ее специально для этой цели и купил. Машина остановилась. «Ну?» Дядя Захар любезно подал мне руку. «Мы приехали». Выбравшись из авто, я зажмурилась. «Нет, это невозможно. Только не здесь». «Узнаешь?»